Она любила талисманы, обильно исписанные чернилами, которые можно смыть водой, выпить эту воду и дело с концом. Иначе какая польза от богов? Она любила мужчин и женщин и рассказывала о них, о князьках, которых знала в прошлом, о своей молодости и о красоте, о нападениях леопардов и о причудах азиатской любви, о налогообложении, о непомерной арендной плате, о похоронных обрядах, о своем зяте, прибегая к прозрачным намекам, об уходе за детьми и о том, что в нынешний век люди лишились скромности. Аким, интересующийся жизнью этого мира, так же, как и она, та, которой скоро предстояло покинуть его, сидел на корточках, спрятав ноги под подол халата, и внимал ее словам, в то время как лама разрушала одну за другой все теории исцеления тела, выдвигаемые Хари Бабу. В полдень Бабу связал ремнем свой обитый медью ящик с лекарствами, взял в одну руку лакированные ботинки, надевавшиеся в торжественных случаях, в другую пестрый зонтик в белую и синюю полоску и ушел в северном направлении к Дуну, где, как он говорил, его ожидали мелкие князья этих областей. «Мы отправимся вечером по холодку чела», — сказал лама. «Этот врач, овладевший искусством врачевания и учтивого обращения, утверждает, что там, на горных отрогах, люди благочестивы, щедрые, очень нуждаются в учителе. Спустя короткое время, так говорит Хаким, мы доберемся до прохладного воздуха и запаха сосен». «Вы идете в горы и по дороге в Куну? О, втройне счастливые!» — завизжала старуха. «Не будь я занята домашними делами, я взяла бы паланкин, но так поступать бессовестно, и репутации моей конец. О, я знаю дорогу, каждый переход на этой дороге я знаю. Вы повсюду встретите милосердие, красивым в нем не отказывают. Я прикажу дать вам пищи в дорогу. Не послать ли слугу проводить вас? Нет? Ну, так, по крайней мере, я приготовлю вам вкусной пищи». «Что за женщина-то, сахиба?» — сказал белобородый Урия, когда на кухне поднялся шум. — Ни разу она не забыла о друге, ни разу не забыла о недруге за все годы своей жизни. — Остряпня ее! Ва! — он потер свой тощий живот. Тут были и лепешки, и сласти, и холодная из домашней птицы, сваренной с рисом и сливами, и столько всего, что Киму предстояло нести груз мула. «Я стара и никому не нужна», — сказала старуха. «Никто не любит меня, и никто не уважает. Но мало кто может сравниться со мной, когда я призову богов, сяду на корточки и примусь за свои кухонные горшки. Приходите опять, о доброжелательные люди, святой человек и ученик, приходите опять. Комната для вас всегда готова, всегда вас ожидает любезный прием. Смотри, женщины слишком открыто гоняются за твоим челой. Я знаю женщину из Кулу. О, берегись чела, как бы он от тебя не убежал, когда опять увидит свои горы. Хай! Не опрокидывай мешок с рисом. Благослови домочадцев, святой человек, и прости служанке твоей ее неразумие». Она вытерла красные старые глаза уголком покрывала и гортанно закудахтала. «Женщины много болтают», — сказал, наконец, лама. «Но что делать? Это женский недуг. Я дал ей талисман. Она стоит на колесе и всецело предана зрелищам этой жизни. Но, тем не менее, чела... Она добра, радушно отзывчива. Кто скажет, что она не приобретет заслугу?» «Только не я, святой человек», — сказал Ким, поправляя щедрый запас провизии на своих плечах. «В уме моем, позади моих глаз, я старался вообразить себе такую женщину, совершенно освобожденной от колеса. ничего не желающий, ничего не порождающий, так сказать, монахиню. Ну, и что же? О, чертенок! Лама чуть не рассмеялся. Я не могу этого вообразить. Я также. Но у нее много-много миллионов жизней впереди. Быть может, она в каждой из них будет достигать мудрости понемногу. А не позабудет ли она на этом пути, как нужно варить кашу с шафраном? Ум твой предан недостойным предметам. Но она искусна. Я чувствую себя совершенно отдохнувшим. Когда мы дойдем до горных отрогов, я стану еще крепче. Хаким верно сказал мне сегодня утром, что дыхание снегов сдувает 20 лет жизни человека. Мы поднимемся на горы, на высокие горы, к шуму снеговой воды и к шуму деревьев. Ненадолго. Хаким сказал, что мы в любое время можем вернуться на равнины, ибо будем бродить лишь у самого края этих прекрасных мест. Хаким исполнен учености, но он ни в коей мере не гордится ею. Я поведал ему, пока ты разговаривал с Сахибой, о некотором головокружении, которое по ночам ощущаю в затылке, и он сказал, что оно возникло от чрезмерной жары и пройдет от прохладного воздуха. Поразмыслив, я удивился, почему раньше не подумал о столь простом лекарстве. «А ты сказал ему о твоем искании?» — спросил Ким несколько ревниво. Он хотел влиять на ламу собственными своими речами, а не посредством уловок Хари-Бабу. «Конечно. Я рассказал ему о своем сне, о том, как приобрел заслугу, дав тебе возможность учиться мудрости». «Ты не говорил, что я сахиб?» «Зачем? Я много раз говорил тебе, что мы всего лишь души, ищущие освобождение. Он сказал, и в этом он прав, что река исцеления выступит на поверхность именно так, как я это видел во сне. И если понадобится, то даже у самых моих ног. Видишь ли, раз я нашел путь, который освободит меня от колеса. Зачем же искать путей между обыкновенными полями земли, которые всего лишь иллюзия? Это было бы бессмысленно. У меня есть мои сны, повторяющиеся каждую ночь. У меня есть Джатака. У меня есть ты, друг всего мира. В твоем гороскопе было начертано, что красный бык на зеленом поле, я не забыл, приведет тебя к почестям. Кто, как не я, видел, что пророчество это исполнилось? Поистине я послужил орудием этого. А ты найдешь мне мою реку, послужив орудием в свою очередь. Искание достигнет цели. Он обратил свое желтое, как слоновая кость, лицо, безмятежное и спокойное, к зовущим его горам. И тень его ползла далеко перед ним по пыльной земле.